Дорога почти до самого верха забита техникой. Еще пару минут, и доползет наш железный кулак до точки «Эх, понеслась». Судя по всему, на Радаковское направление двинули больше, чем один, усиленный пехотой, бронекавалерийский батальон. Сейчас полностью втянулось первое подразделение. Не считая звеньев управления, ремонт и обеспечения, у них 4 группы по 9 машин. Всего порядка 50 единиц. Следом пошла следующая рота. На подъем втянулся КШМ с тяжелым прикрытием и пара групп. Не ошибся Шурпалыч, все точно по его раскладке. От нас до самой трассы дорога запружена броней. Ну и начнется тут в скорости. Можно прикинуть, с чем в итоге придется иметь дело и куда сразу бросать ПТУРы. Цели у нас изначально разбиты по приоритетам. Номер 1. Луара. Без счету проклятая пехотой всей конфедерации адская балалайка. Мудрый ход пшеки сделали, не придраться. Не можешь защитить танк от гранатомета, защити от самих гранатометчиков. Не хватает ума придумать свое как, сдери идеи у русских псякрявичей. Они еще в Афгане весьма неслабо применяли шилку против духов. Зенитная самоходная установка «Шилка», вооруженная 23-мм с четверенной автоматической пушкой. Машины разные, а принцип один. Помноженная на огневую мощь сумасшедшая скорострельность, плюс возможность подавлять несколько целей одновременно. Пока в зоне ответственности этих за раз 3 штуки. Надеюсь, передерью хватит везения таким образом голову колонны на фугасы поставить, чтобы и нашей голосистой приме перепало. Еще одна Лёля прикрывает танк и управление выползающего на брусчатку второго бронекавалерийского пидраздилу. Третий окажется где-то за 300 метров до начала подъема. Приговорить суку – вопрос нашей чести и долг памяти по пацанам. Вот ее, дорогушу, и отдам Дэну на первый выстрел. Приоритет номер 2 – танки. 7-8 штук на брусчатке. Парочка подпирает снизу. Круто. Никогда бы не подумал, что решусь на такую авантюру. Остается надеяться, что 12 троек Салимулина, 4 пары Гримана и 8 троек Никольского в первом перекрестном залпе не забудут, что танк всегда танк. И пусть тварды не навороченный на всю голову леопард, но что может эта машина, народ знает. В противном случае внуки 4 танкистов и их собаки быстро растолкуют нам, как надо по уму управляться с тяжелым вооружением. Третий клиент из подрастрельного списка VIP – самоходные минометы. Из торчащих из машин 2 угловатых стволов, прозванных у нас подштанниками, как по мне, сегодня опаснее этой машины нет. Единственная надежда, что БТР не танк, а бить в упор неподвижной АМВшки из любого тяжелого гранатомета все одно, что жаканом из 2 стволки домашних кроликов в клетках. Последняя головная боль пехота. У нас в каждой тройке специально для собратьев по цеху есть 3-й номер. У него спарка шмеля. Во время залпа каждый огнеметчик делает сразу по 2 выстрела в грузовики своего сектора. Надеюсь, 40 выстрелов на неполные 2 десятка машин в первые 3-4 секунды боя в состоянии, особо не мучая, переправить коллег по несчастью из говенной действительности в лучший из миров. С добровольцами однозначно придется повозиться, но никто вообще-то не обещал, что будет легко. Костя, 5-ку давай. Есть 5-ка. 5-й, Дэну, балалайка за переправой, малюта, подстрахуем на танке по плану, как понял? Есть. Осталось дождаться сигнала передерия. Давай, Константин, 2-го, недолго осталось, финишируем. Есть 2-й. 1-й на связи. В трубке раздался придушенный голос передерия. Еще пару минут, 1-й. Ждем. Связист припал к своему перископу и, прижав наушник от общего аппарата к уху, не отрываясь, смотрел на дорогу. Его напарник стоял на одном колене над их органом и, откинув предохранительный колпачок, держал палец на светившейся зловонным тормозным сигналом пластиковой кнопки. Вторая половинка наушника была на резинке притянута к уху. Из ниши тянуло, смешанной со стыдом вонью страха. Трубку держал я. С каждым выдохом Ивана Григорьевича во мне поднимался уровень адреналина. «Дед, ну как можно так сопеть?» В голове цветными роями проносились картинки. Словно отдельным, редко включаемым чувством, каким-то реальным видением, просто отчетливо видел своих ребят. Сидят напряженно, на краю ниш укрытий. Трубы вдоль траншеи, предохранители сняты, прицелы разложены. По дну промоины протянуты телефонные нитки. Представляю, что у каждого в душе сейчас творится. В трубе, зажав в последнем спазме дыхание, прошелестело. 1-й. Готовность. Начинаю отсчет. Есть отсчет. Все, комрады, дед сейчас на Луну всех отправит. 5. Глянул на Костю. Он заметил и твердо кивнул в ответ. 4. Спокойный молчун-связист уперся взглядом внутрь себя. 3. Несчастный педаля, забившись в нишу, старательно выполняет шипящую команду связистов «носа не кажи». 2. В голове веер, от «не сработает сигнал», до «сейчас заметят» и «вмажут первыми», со всех своих стволов залпом. 1. Ну давай, давай, давай! 3 голоса, 1 в трубе и 2 на КПП, сливаются в единый заглушенный страшным разрывом крик. Огонь! Ну понеслась, твою мать! Даешь, сутаган, сука! Когда над створом вершины выросли дымные фонтаны и на колонну обрушился грохот 3 мощных зарядов впереди и 5 послабее сзади, первое, что сделали все механики-водители, синхронно нажали на тормоз. Вот что значит реальный боевой опыт. Прошедший афган в таких случаях, что есть дури, давит на газ. Кинув операторов-наводчиков лбом на прицелы, а потом не менее быстро отдачей швырнув назад в обратку, техника вкопана встала. За мгновение потери видимости и ориентации произошло многое, для большинства находившихся внутри машин все. 37 труб Салимулина, 25 Никольского и 16 гранатометов Гримана, громыхнув единой фугой, обрушивают на колонну стремительный огненный рой. Каждая граната, сверкнув малиновым выхлопом, разрывается в скоплении машин. Пяток, как мне показалось, бьют ниже цели. Ни одна не пролетает сквозняком или выше. В этот же микс наизнанку выворачивающим нутро воем, на замерзшую в шоке брусчатку, сверху обрушивается беспрерывный чугунный шквал из минометов Штейнберга. С обеих сторон дороги, секунду погодя, еще раз ухает 12 огнеметов. Следом с минимальным разрывом повторяет удар вторые номера. Новые 20 таволок рвутся к своим избранникам. Синхронно с ними далеко в хвост построения уходит первый ПТУР. За первые 4-5 секунд боя бронегруппа ловит почти 120 тяжелых гранатометных и огнеметных зарядов, не сделав в ответ ни одного прицельного выстрела. Могу только представить весь тот ужас, который успели прочувствовать выжившие. Остается прибавить, что вместе с грохотом атаки в шлемофоны всех спецов влетел дикий скрежет, свист и шорох. Результат нажатия волшебной кнопочки на органе нашего Костика. Понятно, что сама глушилка находилась где-то на вершинах Радаковского плато. Но команда-то пошла из нашего командного пункта в самый подходящий момент, и связи у них не стало. Именно сейчас, когда она им нужна, как воздух. Результат залпа оказался не менее впечатляющий. Каждый танк схлопотал от 2 до 4 чемоданов из 29-х и 27-х. Лёля, как заслуженный ветеран солдатской ненависти, отгребла целых 5 тандемок. Тандемные боеприпасы. Принцип действия построен на том, что при ударе вначале срабатывает передняя кумулятивная часть, а следом с задержкой – основной кумулятивный боеприпас, что позволяет преодолевать практически любую динамическую защиту современных танков. В ней, как и еще в 3 танках и 6 самоходных минометах, сдетонировал боекомплект. Выпотрошенные груды металлических коров, еще минуту назад такие пугающие и опасные, эти монстровидные чудовища теперь беспомощно подпирают нависшее небо чадными столбами праздничного аутодафе. Из бортовых грузовиков с туровской пехотой от шмелей спаслось 2, ну и они сразу попали под минометы. Итоги примерно одинаковые. Кузовы разметало в щепу, тенты в клочья, кабина разнесло, грузовики запылали. С пассажирами совсем плохо. Хоть и противник, но точно по присказке врагу не пожелаешь. Кого выбросило взрывами, тлеют бушлатами по обочинам. Оставшиеся внутри горят заживо в братских могилах. Не лучшая участь для солдата, что тут скажешь. На брусчатке не уцелело ни одного подштанника. Самоходки минометов среди первых порвали тяжелыми зарядами вампиров и таволок. Большинство выхватило по 2 раза к ряду. Относительно повезло БТРам, БМП и транспорту обеспечения. Единственный, кто тотально не попал под гранатометную раздачу первого залпа. Не считая нескольких прицепом сожженных коробочек, остальная броня пока имела дело только с петинами минами. Там тоже, что 3,5 килограмма с подноса, что без малого пуц полкового. На крыше рванет, мало не покажется. Тем не менее, бронетранспортеров сохранилось более 30 штук, и они первыми лихорадочно открыли ответный огонь. Следом за ними стали включаться машины из низа колонны. Тяжелый дымный вал не так быстро, как хотелось бы, но весьма уверенно разрастаясь вверх искусственным грязно-белым облаком и огромными завитушками бегуди, катясь в ширину, послойно отсекал технику основного построения от пылающего огнем перевала. Насколько все изменилось за 1/4 века? Какое счастье, что в наше время повстанцы не обладали таким огневым потенциалом. Представляю пяток вампиров и парочку корнетов на Каракамарском серпантине, отрезок высокогорной магистрали в провинции Бадашхан, ДРА. Было бы все это изобретено и массово производилось тогда, то войны во Вьетнаме и в Афганистане выглядели бы совсем иначе. Какой там? Партизанщина форева. Мазепинцы вначале занимались не столько боем, сколько выживанием. Меж коробочками воплотилось в миру настоящее преисподнее. Те, кто успели выпрыгнуть и залечь, первое время пытались укрыться за броней. Да только 20 минометов, да из них 3 автоматических, слишком много на 700 неполных метров, слишком узенького дорожного полотна. Когда, выйдя на свои огневые, в полном составе включились расчеты АГСов и крупнокалиберных пулеметов, меж машинами стало совсем не кисло. Ну и тройка Ильясовых ПК тоже не в носу ковырялись. На 7-й секунде схватки ближе к вершине перевала, похоронным аккордом резко прозвучал танковый выстрел. На позиции группы Салимулина выросла черная тень разрыва. Вот теперь начинается, как заказывали. Дед умница, знает, что делает. Из 3 фугасов 2 отработали по полной программе. Пропустив минный разградитель, Григорич, ориентируясь по поставленным загодя меткам на дороге, он их упорно называет мишенями, дождался главного, правильного вхождения техники на закладки. Первый заряд наповал разворотил корму главного танка. Второй убийственно рванул под днищем Лёлиного передка в аккурат под топливными баками. Последний, взорвавшись в пары метров по курсу, оглушил не успевшую к раздаче слонов КШМ-ку. Вскочив, мои красавцы по плану кинулись в разные стороны. Передери командовать своими двумя расчетами, утес до АГС, в посадке над стороной Салимулина. Юра с Миколой мочить козлов на холм с нашей стороны. Первыми на праздник злодрания угодил минный разградитель. Причем без офицерского участия. Пока двое тащили собранный крупнокалиберный, третий номер, не раздумываясь, вмазал в моторный отсек из персональной мухи. Легко бронированному тягачу из 18-го оказалось головой. Чуток протарахтев неуправляемыми гусеницами, машина уперлась в склон. И нехотя разгораясь, мирно завоняла себе черным и желто-зеленым, в так и не пробитой им последние сотни метров до вершины. Взводный один вскочил на холмик у обочины, как раз к танковому выстрелу. На ходу оценив ситуацию, он сверху со 100 шагов влупил из своей таволги в боковую проекцию башни, но все равно не успел. Сидящий на подхвате первого залпа малюта на секунду раньше ударил ПТУРом точно в центр танкового борта. 2 мощных взрыва наконец-то угомонили, выдержавший до этого несколько гранатометных попаданий с перебором экранированный оплот. Развернув вместе с бугаем позицию 29-го, Жихарь оказался единственной фронтальной точкой работы тяжелого гранатомета. Ко всему прочему, ведя бой по обе стороны дороги, ошалевшие операторы-наводчики СОРа его просто не видели. Да и к тому же он бил прямо из самой головы колонны вдоль ее хребта. Расчеты, распределенные по схеме «мальчик-девочка», открыли отсекающий огонь с обеих сторон дороги. АГС и утес за Юрой, и вторая пара в посадке у передерия. В считанные секунды потушили КШМ, парочку БТРов и смахнули остатки пехоты с дороги. Вторые и третьи номера, дружно сверху вниз, упороли одноразовыми гранниками по бронетехнике своего сектора «Куница». Один из бронетранспортеров, полутора сотни метров от группы Жихарева, решился на беспримерный шаг. Ударив полыхающий остов впереди стоящего грузовика и просунув его на пару метров вверх, он резко сдал назад и сбил подпиравшего собрата поперек дороги. После чего дал газ и успел разогнаться, обвалив рельс ограждения, перескочил через стальные тросы перил и ринулся вниз. Пролетев по насыпи с пяток метров, БТР все же не удержался и, почти опрокинувшись, уткнулся острым носом в ливневую канаву. Ждать, пока машина оттуда выберется, никто не стал, только этого не хватало. Юра сверху и кто-то из ребят Никольского сбоку разом гахнули тяжелыми чемоданами. Коробочка вспыхнула и жарко задымила. Экипаж быстро разгорающуюся броню не покинул. Вот она, конкретная картинка для отдельных любителей молоть языками насчет смелости, желания и умения окров воевать всерьез. Когда припечет, только успевай гранаты подносить. Бой вошел в активную и самую опасную для нас фазу. Дымовая завеса еще не полностью отрезала позиции отряда от основной колонны. Эффект первого залпа, массированный удар и шок на несколько секунд, использован на всю катушку и пройден. Моим бойцам надо сменить позиции, перезарядить вампиры, достать из боковых ниш остатки таволок и навешать на себя запас мух. Еще 2 танка подают признаки жизни. Вначале Тварды у самой грунтовки врезал в уголок холма, прямо по позициям Гримана. Причем, ударив из пушки, поляк щедро добавляет с обоих пулеметов. В ту же минуту на сектор выше начинается движение. Оплот. Хорошо хотя бы, что еще не стреляет. Причем оба танка, не сговариваясь, включают дымовые завесы. Правильно, что тут думать? Вся живая броня на брусчатке уже несколько секунд как поливает со всех своих дымогенераторов, да еще совместно с пехотой рассвечивает небо сумасшедшим сумбуром сигнальной пиротехники. Мешают дымы больше им самим, нежели нам. Но решение понятно. У народа уже просто нет никаких иных вариантов и свежих идей. Только бы выжить. Легкий ветерок стягивает в долину рваные черные хлопья призрачной защиты, чадную вонь горящей техники, резины и человеческих тел. «Пятерку! Есть пятый!» В трубе густо трещит и скребется, словно через ватную стену. Откуда-то из шумного подвала доносится голос Никольского. Он что-то докладывает, а я ни слова разобрать не могу. Вот угораздило моих пацанов связаться с глухим командиром. «Костя, хоть что-то разбираешь?» «У него 4/300, 3 таволги в НЗ, больше 50 гранат к вампиру, 8 турсов». «300-й. Традиционное для связи кодовое обозначение раненого. 200-й. Убитый». «Понял, переводи дальше». И в трубу. «Боря, блять, куда смотришь? Оба корнета залпом по САУ. 2 расчета 29-х по танкам, все остальные по колонне. Раненых по возможности на третьи номера». Труба нечленораздельно булькнула в ответ. Вопросительно глянул на Костю. Тот кивает. Мол, там принято. Это я и так сразу увидел. Все, кто имеет доступ к связи, услышали команду. В тур спарено рванули со своих позиций из-за прикрывающих расчетов от основной колонны противника холмов. Опертые на поддомкраченные боковые опоры, не предназначенные для резвых манеров, зюзи обрекали свои экипажи на жертвенный подвиг во имя чужих интересов. Там ракеты заметили. Наверное, на самоходках стояла аппаратура, реагирующая на облучение установок лазерным лучом наведения. На арт-позициях заметались крошечные фигуры. Машины разом включили генераторы дымовых завес. Поздно. Снизу нитки как ждали. 3 танка хвоста открыли огонь по позициям ПТУР. Забухло несколько минометов. Это значительно хуже. От прямого орудийного выстрела мои ракетчики уйдут за скат своих холмов. От навесного огня тяжелых минометов не спрятаться нигде. Даже в нишах. «Семерку!» «Есть седьмой!» «Седьмой, что у тебя?» В трубе сквозь свист и шипение прорывались обрывки Петиных матюков. «Говорит по плану!» «Как Костя разбирает что-то в этой какофонии?» «В жопу план! 3 полковых на САУ, по 10 фугасов на каждый самовар, 3 остальных 120-х и все васильки на колонну, от грунтовки до трассы! Подносы остаются на брусчатке, давай!» И, развернувшись к связисту, «Четверку!» «Есть четвертый!» «Четвертый, что у тебя?» На удивление в каком-то провале шумов сам расслышал голос Гримана. «Стоим!» «Стой, дорогой, стой! Потери!» «Есть потери, справляемся!» «Вот мужик, а!» «Четвертый! Допаливай свой сектор и давай десятых по направлению колонны вглубь дымовухи!» Ответа уже не услышал. Но Костя опять утвердительно опускает подбородок. Теоретически Гриман мог бы примерно бить по длине нитки, не так как Штейнберг, у которого каждый сантиметр дороги цифрями в блокнотик записан, но все же. Гримановский отряд сидел за своим холмиком ниже и на полсотни шагов ближе к брусчатке, чем все остальные. Кроме того, при подготовке такой сценарий отрабатывался, результатов, понятно, особо никаких от беспокоящего огня ждать не приходится, но чуть сбить спеси с Орсом дело нужное, пусть и там маленько подергаются, не на учениях поди. Минометы свою часть работы уже делают. На позициях САУ загрохотали взрывы и через секунду первый результат. Рвануло или машина с боеприпасами, или выложенные на грунт снарядные ящики. Можно было потешить себя мечтой, что с перепугу перед кумулятивными корнетами артиллеристы открыли свои люки и туда угодила тяжелая минометная мина. Ресурс везения на сегодня нами исчерпан сполна, и такую возможность я даже в расчет не беру. Тем паче, что главного добились, 2 зюзи схлопотали по ПТУРу. Правда, с неясными результатами. Из-за дымовухи не разобрать. Но остальные голоса не подают. Петя оперативно переключился, и на основную нитку посыпались пудово-осколочно-фугасные болванки, уже 6 полковых минометов. Туда же поочередно нырнула пара корнетов. И правильно, незачем было Дэна с Малютой орудийным огнем драконить. Позиции заставлять менять. Пойди поползай с их тяжеловесным добром по грязи промоин. Парочку жертвенных бычков, раз сразу не накрыли расчет, теперь на кострище. Техника, не дожидаясь очередных сюрпризов, с началом боя пришла в движение. Машины стали разворачиваться во всю ширину. Некоторые двинули назад к трассе. Многие врубили дымовые завесы. Молодцы. По бутылке каждому. Я и мечтать не мог о такой помощи. Успевшая перевалить мосток белый, часть брони оказалась заперти. Там наверняка пытались развернуться или еще как-то сманеврировать, но 89-я штука жесткая, рассчитана на танк. Представляю, что она с легким транспортером или тягачом сделает, не говоря уже за бортовуху. Пехоте вообще туго, сиди под минометным огнем и крестись, шаг вправо, шаг влево, и уже молиться будешь без ног. Основной дымовой вал стремительно набирал объем и плотность. Теперь только броня у самой трассы могла относительно четко видеть вершины бугра, и то временно. Сейчас Петя туда еще и 120-х чуток дымовых мин положит для полного комплекта. Единое непросматриваемое облако разлеглось на пару сотен метров вширь, и лишь чуть меньше ввысь. Если к позициям Гримана дым только подбирался белесыми щупальцами, то в низине, перевалив за мост, плотно накрыл всех. Отлично, все, что нужно для стрельбы, можно рассмотреть в РЛС. Только попробуй, сидя в башне, отличи с 2-3 километров своих от чужих. Если все основные участники жертвенного причастия расположены на полосе в 300 метров шириной. Насколько смогли разобрать мои по жизни контуженные уши, за грунтовкой все же сработали, как минимум пара противотанковых мин. Скорее всего, там пытались либо объехать затор, либо развернуться и нарвались. Можно считать, что свою роль минное поле исполнило на 5 с плюсом. Слава тебе, Господи, что еще одного трала под рукой не оказалось. Или не сообразили танкисты в горячке боя. Сейчас, пригнувшие экранированные лбы, выползла бы парочка красавцев да врезала вдоль промоин. Сами не знали бы, куда деваться. И связь — великое дело. Нет связи? Нет ничего. Такая армада — настолько мощная и грозная техника. Какое неисчислимое преимущество. И что слепые котята либо бестолково тычутся в дыму, да на мины напарываются. Либо, бросив своих товарищей на растерзание федерастам, вообще тупо стоят, что наш монумент на въезде. То знак вам был, камрады, а вы не поняли.